Ледяной питон восьмого уровня снова превратился в татуировку на ее талии после того, как они покинули скалу Дао. По ее словам, ледяной питон получил таинственную магию, которая, казалось, происходила из его родословной питона кровавой полосы, от скалы просвещения Дао, и с тех пор медитировал и ждал. Несмотря на то, что он медитировал, он не был спящим, поэтому она все еще могла вызвать его, чтобы бороться за нее в любой момент. Поскольку трое из них были окружены воинами мировой и глубинной стадии, Иньянань была готова призвать питона. В то же время, Нитянь огляделся вокруг оценивающим взглядом и обнаружил, что никто из них не был на стадии измерения души или выше. Именно тогда он понял, что как только ледяной питон восьмого класса уровня будет освобожден, эти воины Ци, которые ухмылялись им мгновение назад, погибнут. Только если у них будут могущественные магические сокровища из их сект, у них будет шанс выжить. У Му Бицун тоже был холодный взгляд. Очевидно, ей не нравились эти воины Ци. Битва может начаться в любой момент. В этот самый момент откуда-то издалека прилетел духовный инструмент полета. Когда духовный инструмент полета приближался, двое мужчин спрыгнули с него и осторожно приземлились перед всеми. Это были мужчина и женщина. Мужчина выглядел честным и добродушным, а женщина героической и отважной. Они были похожи друг на друга, как брат и сестра. Мужчина заметил напряжение и громко крикнул: «Вы же не собираетесь начинать драку прямо здесь?» Воины Ци, которые собирались преподать Нитяню и девушкам урок, обернулись и увидели пару брат-сестра. Они холодно фыркнули и воздержались от нападения. Судя по всему, они принадлежали не к одной секте, а к одному и тому же домену, поэтому они были довольно хорошо знакомы друг с другом. Нахмурив брови, женщина строго сказала: «Не слишком ли это бесстыдно для вас, чтобы объединиться против трех человек?» Воины Ци казались довольно обеспокоенными парой брат-сестра. Вместо того, чтобы опровергнуть их, они разбежались и ушли с неохотным, холодным выражением на лицах. Мужчина, которого ранила Иньянань, бросила на нее мстительный взгляд, прежде чем убрать зонтик и уйти, не сказав ни слова. «Мы из секты боевого духа в домене небесного происхождения». Мужчина пошел дальше и представился Нитяню и девушкам. Их звали Цай Лонг и Цай Фэнфу, и они были на позднем и среднем этапе глубинной стадии. Домен небесного происхождения, откуда они были родом, был доменом среднего класса, защищенным экспертами стадии домена святости. Глава секты боевого духа был экспертом на среднем этапе стадии домена святости, который был сильнее патриархов секты божественной печати, секты горы тысячи мечей и секты золотых просторов из домена небесного питона. Цай Лонг был привлекательным и располагающим к себе мужчиной. Его безупречные манеры позволяли Нитяню чувствовать себя комфортно, когда они разговаривали. Цай Фэнфу была красавицей. Несмотря на то, что она не была так красива, как Му Бицун или Иньянань, ее отважная и героическая осанка выделяла ее, и она молчала, пока ее старший брат делал большую часть разговора. От Цай Лонга Нитянь узнал, что древний эксперт на стадии домена божественности погиб в этом полуразрушенном городе во время Второй Великой войны между людьми и аутсайдерами. Люди ссылались на то, что эксперт использовал магию Земли. Используя земную энергию, он смог изменить гравитационное поле вокруг себя. Противником этого эксперта был демон, великий монарх, который в конце концов разрушил личное измерение воина и убил его. Однако этот эксперт, всю жизнь понимавший земную силу и многие глубокие заклинания, слился с этим участком Земли, поэтому гравитация в этом каменном городе была в 100 раз выше, чем где-либо еще. Тысячи лет воины Ци, которые практиковали магию Земли, приходили сюда, чтобы получить просветление и культивировать, и все они извлекали пользу из этого места. Цай Лонг и Цай Фэнфу, однако, не практикуют магию Земли. Они как раз проходили через этот район. Неприятные воины Ци, которые объединились против Нитяня и девушек ранее, также были воинами из домена небесного происхождения, и они вошли в поле битвы через тот же пространственный разлом в домен происхождения небес, что и Цай Лонг и Цай Фэнфу. Большинство из них были учениками секты Духа Земли из домена небесного происхождения, и все они практиковали тот же тип силы, что и тот эксперт, погибший здесь. Каждый раз, когда ученики секты Земного Духа приходили на поле битвы, они направлялись сюда и делали все возможное, чтобы впитать в себя глубокие заклинания земной энергии, оставленные здесь. Ходили слухи, что нынешний глава секты Земного Духа получил потрясающее просвещение от наследия лорда гравитации в этом месте, Именно поэтому он смог продвинуться от раннего этапа стадии домена святости на средний и претендовать на должность главы секты. В домене небесного происхождения секта боевого духа была сильнее секты земного духа. Кроме того, Цай Лонг и его сестра занимали первое место среди избранных секты боевого духа. Поэтому ученики секты земного духа, собравшиеся в этом месте, отступили после их прибытия. Поскольку вы двое не практикуете земную энергию, полагаю, вам не будет большой пользы, если вы останетесь здесь, верно? Спросил Нитянь. Цай Лонг кивнул. Да, мы просто проходили мимо. Мы не собираемся оставаться здесь надолго. Нитянь слабо улыбнулся. Тогда хорошо. Увидев, что все ученики секты земного духа разбежались и вернулись к своим делам, он добавил, это место небезопасно, вам лучше уйти как можно скорее, скоро здесь может произойти что-то серьезное. Цай Фэнфу, которая говорила очень мало, казалась заинтригованной словами Нитяня, и поэтому спросил, что ты имеешь в виду, кажется, ты что-то знаешь, группа каменных големов может прибыть сюда в определенный момент, сказал Нитянь. Недоверчивое выражение появилось в глазах Цай Фэнфу, когда она сказала «ты шутишь». Всем известно, что каменные големы вымерли во время Первой мировой войны. Ладно, верите вы мне или нет, это может произойти. Нитянь не хотел давать им подробных объяснений. Он только предупредил пару брат-сестра, учитывая, что они помогли им. Мы все равно здесь не останемся, независимо от того, придут каменные големы или нет. После минутного размышления он добавил, «У вас есть какие-нибудь дела или места на поле боя?» Нитянь покачал головой. «Если это так, — сказал Цай Лонг, — мы знаем одно место, которое скоро будет переполнено людьми. Возможно, вы захотите заглянуть и посмотреть, если у вас нет других дел». Глаза Нитяня загорелись. «Где? Мы едем туда сами», — сказал Цай Лонг. «Мы можем пойти вместе, если хотите. Я расскажу вам об этом по дороге. Идете?» Нитянь повернулся и вопросительно посмотрел на Иньяна Ниму Бицун. Девушки кивнули. «Хорошо», — сказал Нитянь, — «мы новички на поле боя и мало что о нем знаем. Будет лучше, если вы расскажете нам об этом подробнее». Глава 831. Властелин всех миров. Глава 831. Затем Нитянь и девушки последовали за Цай Лонгом и Цай Фэнфу из центральной части города, где сила притяжения была в 100 раз сильнее, чем обычно. Там Цай Лонг призвал духовный инструмент полета. После того, как все прыгнули на борт, он улетел вдаль. Стоя на корме духовного инструмента полета, который летел все дальше и дальше, Нитянь смотрел на учеников секты Духа Земли в каменном городе и видел, что у многих из них все еще была злая гримаса на лице. Он с нетерпением ждал, когда 9 каменных статуй обрушатся на город и перебьют всех них, что, как он предполагал, скорее всего и произойдет. Ученики секты Духа Земли с холодом смотрели на Нитяня и девушек, когда те уходили вместе с Цай Лонгом и Цай Фэнфу. Они, должно быть, направляются к колодцам фортуны. Мужчина холодно хмыкнул и сказал со свирепым выражением в глазах, «Давайте изучать наследие лорда гравитации, пока не прибудет наш лидер, тогда мы сможем отправиться к колодцам фортуны и свести счеты с этими тремя». «Да, колодцы фортуны еще не показали весь свой потенциал», — вмешался другой мужчина. «У нас еще есть время. По моим расчетам, наш будущий глава будет здесь очень скоро». Когда их духовный инструмент полета был на значительном расстоянии от старого логова каменных големов, Нитянь спросил, что за чудеса хранит это место, куда вы нас везете. Иньяна Ниму Бицун также с любопытством уставились на Цай Лонга. Это был первый раз, когда они вступили на поле боя, так что они также знали очень мало об этом. Перед встречей с Цай Лонгом и его сестрой все трое бродили, как безголовые мухи, не имея ни цели, ни задачи. Цай Лонг оставил хорошее впечатление на девушек, поскольку он, похоже, довольно хорошо знал поле битвы и обладал хорошими манерами, они приняли его приглашение. Это место называется колодцами фортуны, но, честно говоря, мы тоже не знаем, как они появились. Цай Лонг продолжил и дал подробное объяснение, благодаря которому Нитянь получил довольно хорошее представление о колодцах фортуны. Колодцы фортуны располагались в обширной, таинственной болотистой местности, которая, казалось, существовала до того, как бывшее сверхбольшое измерение взорвалось, образуя нынешнее поле битвы. В эпоху пустынной древности бывшее сверхбольшое измерение было населено древними духовными зверями и другими древними видами. Однако с тех пор болота стали запретной зоной. Какими бы могущественными ни были древние духи и другие древние виды, они запретили своим представителям входить в этот регион. Ходили слухи, что болото могло спокойно сожрать любое живое существо, осмелившееся войти в него. Неважно, были ли они жалкими древними насекомыми или могущественными древними животными, если они осмеливались войти в болото, ни один из них не мог избежать участи быть засосанным в болото. Это болото, казалось, могло пожирать тела живых существ, а также их души. Там вспыхнули две жестокие войны. Первая была между древними духовными зверями и аутсайдерами. Вторая – между людьми и аутсайдерами, благодаря которым люди утвердили свой статус могущественной расы. На самом деле эти две войны происходили в каждом уголке разрушенного поля боя, и это болото было местом, где сражения происходили с наибольшей плотностью. Во время этих сражений множество аутсайдеров, древних зверей и людей и экспертов погибли и были поглощены болотами. За сотни тысяч лет в болоте каким-то образом появилось 49 колодцев, но никто не знал, кто их построил и какие тайны скрывались в них. До тех пор, пока однажды аутсайдер не вошел в эту болотистую местность случайно и не обнаружил, что многие из колодцев на самом деле извергали все виды энергии, включая энергию пламени, древесную энергию и энергию молнии, а также фантомную ци, демоническую ци и даже богатую эссенцию плоти. Почти все виды энергии неба, земли и ци, благодаря которым аутсайдеры могли культивировать, вышли из этих колодцев в определенные моменты. Этот аутсайдер получил богатую эссенцию плоти из одного из колодцев, что мгновенно вызвало изменения в его родословной, позволив ей обновиться в течение очень короткого периода времени. Потом он сообщил своим соплеменникам о своем открытии. Затем слухи об этих таинственных колодцах постепенно распространялись все дальше и дальше. Поэтому большое количество аутсайдеров и даже людей услышали информацию о нем и хлынули в эту болотистую местность. Однако вскоре они обнаружили, что эти колодцы не извергают эту энергию все время. Вместо этого они использовали свою магию каждые несколько десятилетий, а иногда и столетий. Каждый раз, когда они извергали все виды энергии, люди из всех рас устремлялись в болото и поглощали энергию от них, что позволяло им делать прорывы в их культивировании и улучшать их родословные. Кроме того, согласно информации воинов человеческой ци, которые были там лично, силы неба и земли, которые рождались внутри этих колодцев, несли дополнительную таинственную энергию, которая ускоряла усиление их духовных ядер и вихрей различных типов энергии. Энергия, которую они впитали из колодцев, была не только богаче, чем духовные материалы, но они также оказывали невероятное влияние на возможность совершения прорыва, повышая шансы воинов. Постепенно воины ци начали называть эти колодцы колодцами фортуны, а расы аутсайдеров подхватили это название. Яркие глаза Му Бицун загорелись, когда она услышала эту историю. 49 колодцев фортуны. Она явно была заинтригована. В настоящее время ее база находилась на позднем этапе мировой стадии, которая была ниже, чем у Инь-Янань. Она прекрасно понимала, что если они будут сражаться, полагаясь на собственные силы, если она не призовет демоническое растение внутри себя, а Инь-Янань не прибегнет к силе ледяного питона восьмого уровня, то она будет проигравшей. Поскольку Инь-Янань практиковала заклинание усиления тела и имела преимущество в базе культивирования, у Му Бицун не было ни единого шанса против нее. Затем она украдкой взглянула на Нитяня. Этот парень был в состоянии бороться против Инь-Янань. Кроме того, он изучил древние фрагментарные заклинания Звездного Дворца и использовал силы трех различных стихий. Когда ход ее мыслей достиг этой точки, в ее ярких глазах появилась горечь. Глядя вдаль, Цай Лонг сказал мягким голосом: «Никто не знает, кто построил эти колодцы, но многие предполагают, что, поскольку они были построены в болотистой местности, которую все живые существа считали запретной областью, те, кто построил их, должны обладать потрясающей силой, и различные виды энергии, которые они извергают периодически, весьма вероятно, исходят от тех, кого они пожирали на протяжении сотен тысяч лет. Тот факт, что эти колодцы действительно могут поглощать эссенцию плоти, духовную энергию и энергию души могущественных существ, просто невероятен». На лице Му Бицун отразилось удивление, когда она спросила: «Это правда?» Глаза Инь-Янань тоже расширились. Энергия души была одной из самых любопытных сил в этом мире. Вместо того, чтобы формироваться естественным образом, она зависела от душ живых существ, и только темная магия или предметы могли собрать ее, как озеро, пожирающее души, которое принадлежало фантомам. Даже глаза Цайлонга блестели, когда он с волнением сказал: «Это верно. Каждый раз, когда колодцы фортуны активируются, всегда есть один колодец, который извергает чистую энергию души. Однако обычно этот колодец каждый раз меняется. То же самое относится и к другим видам энергии». Затем, из его объяснений, Иньянань узнала, что виды энергии, извергаемые колодцами фортуны, меняются время от времени. Один раз колодец мог извергнуть демоническую ци, но в следующий раз энергию молнии. Поэтому, когда колодцы фортуны активировались, любой из них мог быть тем, который извергал энергию души, и тот мгновенно становился самым популярным, так как многие сражались за него. Более того, не каждый колодец будет извергать энергию каждый раз. Иногда некоторые колодцы молчали и бездействовали, в то время как другие извергали энергию. Пока их духовный инструмент летел на полной скорости, Цайлонг продолжал отвечать на вопросы Нитяня и девушек и объяснять, что им нужно знать о колодцах фортуны. Прошло 2 недели. Когда их духовный инструмент полета приблизился к запретной области, где располагались колодцы фортуны, все увидели обширные болота. Все вокруг казалось серовато-коричневым, с гнилой влажной аурой, поднимающейся от ила. Нитянь исследовал окружение с помощью осознания души и не смог почувствовать даже самую слабую эссенцию плоти, которая доказывала, что здесь даже не было насекомых, которые обычно жили в болотах. Затем он напряг зрение, но не увидел ни одного растения на болоте, и в его сердце росло чувство одиночества. Цайлонг и Цайфинфу стали осторожнее после входа в этот регион. Цайлонг сделал глубокий вдох и сказал: «Будьте очень осторожны, чтобы не упасть в болото. Подобно монстрам из хаотических, первобытных времен, болото может пожирать все, что попадает в него. Ты утонешь, как только упадешь в него. Не думай, что ты снова выйдешь. В течение 100 000 лет Бог знает, сколько могущественных существ падало в него и умирало». Нитянь и девушки поначалу расслабились, но после этих слов у них у всех стало тяжело на сердце, когда они посмотрели вниз на болото. «Это место ведь посещают только воины мировой и глубинной стадии, не так ли?» — спросила Иньянань. «Здесь бывают специалисты с более высокими базами культивирования. Раньше, да, сейчас они не приходят», — объяснил Цайлонг. «Даже несмотря на то, что энергия, извергаемая колодцами фортуны, чиста и обладает невероятным эффектом, она подобна капле в море для воинов ЦИ и аутсайдеров 8 и 9 уровня. Эта энергия могла бы помочь воинам мировой и глубинной стадии, но она слишком слаба для могущественных экспертов. Есть и другие, более интересные вещи в глубинах поля битвы. Вместо того, чтобы ждать у колодцев фортуны, эти могущественные эксперты предпочли бы попытать счастье в более глубоких областях». Иньянань кивнула. «Понимаю». Их духовный инструмент полета какое-то время летал по бескрайним болотам, пока, наконец, не достиг района, где располагались колодцы фортуны. Когда они вошли в поле зрения Нитяня, он обнаружил, что воин Ци уже сидел рядом с ними, как будто он ждал, когда они станут активными. Глава 832. Властелин всех миров. Глава 832. Так называемые колодцы фортуны представляли собой несколько колодцев, разбросанных по болотистой местности. Все они были разного размера и отделены друг от друга разными расстояниями. Каждый из них стоял на небольшом клочке твердой земли, так что людям не нужно было беспокоиться о том, что они утонут в болоте. К тому времени, когда Нитянь и другие прибыли к месту, 6 из 49 колодцев фортуны уже были востребованы 6 разными людьми. Все эти 6 колодцев были более 3 метров в ширину, а самый большой казался таким глубоким, что казался бездонной дырой, которая вела в самое сердце земли. У колодца сидел седой старик. Он был на позднем этапе глубинной стадии, и, судя по его виду, он жил уже довольно долго. Цайлонг остановил свой духовный инструмент полета в месте, которое все еще было на значительном расстоянии от старика. С его уникальной родословной Нитянь исследовал старика издалека и проницательно обнаружил, что, подобно Ву Цзи, у него были проблемы с продолжительностью жизни. Несмотря на то, что старик жил очень долго, его база культивирования достигла только глубинной стадии. Если он не сможет прорваться на стадию измерения души и получить большой срок жизни, его путь развития скоро закончится вместе с его жизнью. Глаза старика были закрыты, а аура его плоти была очень слабой, но колебания духовной энергии, которые он излучал, были исключительно сильными. Один из старейшин моей секты подсчитал, что на этот раз колодцы фортуны извергнут все виды энергии неба и земли. Поэтому мы пришли вдвоем, надеясь улучшить наши базы культивирования с помощью колодцев. С этими словами, Цай Лонг понизил голос. «Кажется, мы пришли слишком рано. Только 6 человек опередили нас». Нитянь окинул взглядом остальных 5 воинов Ци и обнаружил, что все они тоже были на глубинной стадии. Некоторые из них были довольно старыми, в то время как другие, судя по ауре их плоти, были еще очень далеки от завершения своей жизни. Все 6 занимали 6 самых больших колодцев фортуны. 3 из них подняли головы и издали посмотрели на них, а затем возобновили свое культивирование. Му Бицун некоторое время размышляла, прежде чем сказать мягким голосом: «Если неизвестно, какие типы энергии извергнут колодцы, и люди, которые приходят сюда, практикуют разные типы энергии, что, если колодец, который они заняли, извергнет энергию, которая им не нужна?» Цай Лонг горько улыбнулся. «Зависит от обстоятельств». Нитянь уставился на него с любопытством. «Они могут обменяться колодцами с другими. Если они могут найти людей с колодцами, которые обеспечивают им необходимую энергию, и достичь взаимопонимания с ними, тогда они могут поменять колодцы». Голос Цай Лонга стал еще ниже, чем в тот момент, когда он указал на старика. Например, он практикует энергию молнии. Человек рядом с ним практикует энергию воды. Если каждый из их колодцев удачи извергнет энергию, в которой нуждается другой человек, тогда они смогут переключиться, так как нет конфликта интересов. Тогда Му Бицун спросила: «А что, если колодец этого старика извергнет энергию пламени, а колодец рядом с ним извергнет энергию молнии?» Цай Лонг вздохнул. «Тогда начнется бой». Услышав эти слова, Нитянь понял принцип работы колодцев. Люди не всегда могли сохранить тот колодец, который они занимали. Если бы секта боевого духа узнала, что колодцы фортуны скоро станут активными, секты из других доменов, аутсайдеры и даже древние звери тоже могли бы узнать об этом. Весьма вероятно, что, когда колодцы фортуны начнут действовать, начнутся ожесточенные бои. Может произойти много несчастных случаев, которые затруднят получение энергии из этих 49 источников. Цай Лонг некоторое время молчал, прежде чем сказать: «Мы пришли довольно рано, так как есть еще много невостребованных колодцев. Продолжим. Выбирайте первыми. Но вам придется положиться на себя, чтобы защищать их от других. Я предлагаю вам отказаться от них, если вы обнаружите, что ваш враг слишком силен для вас. Иначе». Нитянь не нуждался в завершении предложения, чтобы понять, насколько смертельными будут эти бои. «К счастью, все 3 имели мощную поддержку или ресурсы, и поэтому я не очень беспокоюсь». Иньянэнь фыркнула, когда она взяла на себя инициативу, чтобы спрыгнуть с духовного инструмента полета. Она приземлилась и села у довольно большого колодца, демонстрируя свои права на него. После этого Му Бицун приземлилась рядом с другим относительно большим колодцем, претендуя на него. Нитянь наугад выбрал колодец и тоже сел. Цай Лонг и его сестра также выбрали 2 колодца, которые были недалеко от Нитяня и девушек. После приземления Цай Лонг сказал Нитяню и девушкам: «Мы вдвоем практикуем силу металла и силу воды. Давай поменяемся местами, если твои колодцы извергнут нужные нам типы энергии, и мы сделаем то же самое для тебя. Что скажешь?» Нитянь и девушки кивнули в знак согласия. Нитянь давно понял, что заклинания, которые практиковала Му Бицун, были тесно связаны с древесной энергией, которая могла иметь много общего с демоническим растением, растущим внутри нее. Иньянэнь, с другой стороны, практиковала энергию мороза, потому что ее родословная питона позволяла ей повелевать льдом и морозом. В то же время, специальные заклинания усиления тела, которые она практиковала, согласовывались с родословной питона кровавой полосы, позволяя ей впитывать и поглощать кровь духовных зверей в себе. Среди них 3, Нитянь практиковал большинство типов энергии, как он практиковал энергию пламени, древесную энергию и энергию звезд одновременно. Цай Лонг мог чувствовать энергию пламени и древесную энергию, но он не мог сказать, что он также практиковал звездную энергию. Тот факт, что Цай Лонг пригласил их 3 вместе искать счастье у этих колодцев, объяснялся тем, что он понял, что эти 3 недостаточно сильны, чтобы угрожать им. Кроме того, поскольку никто из них не практиковал энергию металла или воды, как только колодцы фортуны станут активными, Его шансы и шансы его сестры на получение нужных им колодцев значительно улучшатся. Конечно, это было основано на одном условии. Они должны быть в состоянии удержать свои колодцы фортуны. Колодцы фортуны, которые они выбрали, находились довольно далеко от колодцев аутсайдеров. Нитянь подошел к колодцу фортуны, который он выбрал, и посмотрел вниз. Он обнаружил, что она темна и непостижима, словно ведет в самое сердце земли. Затем он послал в него пучок сознания души, но ничего не почувствовал, пока его сознание не достигло предела диапазона обнаружения. После того, как он отвел свое душевное сознание, он бросил косой взгляд на Му Бицуна и Ньяна и обнаружил, что две свирепые женщины также наблюдали за своими колодцами фортуны, но, как и он, они, казалось, тоже ничего не нашли. После этого Нитянь устроился и сел рядом со своим колодцем, где он достал духовные материалы и начал культивирование. Вскоре прошли дни, и появились новые люди. Среди них были каменные гиганты, демоны, одержимые и даже древние звери. Этот древний зверь был зверем земного пламени шестого уровня, чья сила была равна силе воина глубинной стадии. Много лет назад Нитянь был свидетелем того, как зверь земного пламени вырвался из глубин земли в горном хребте алого пламени, и этот зверь земного пламени шестого уровня сильно потряс его юное сердце. Однако, после стольких лет, такая сила больше не могла вызывать волн в сердце Нитяня. После прибытия огромный зверь земного пламени земли спустился к одному из колодцев фортуны и остался там. Его три пылающих хвоста скользили как огненные змеи. Никто из людей и аутсайдеров не обратил на него особого внимания, как будто его появление не удивило их. Перксон, Фрост и Джутас не были среди тех, кто прибыл к колодцам. Прошло еще несколько дней, и появился молодой человек верхом на громовом звере шестого уровня. Он был одет в броскую, яркую одежду и вел себя своевольно. На груди молодого человека виднелись пять громовых шаров. Они, казалось, были вышиты на его одежде, но все же они непрерывно вращались, что было довольно любопытно. С непослушным выражением лица он огляделся вокруг, сидя верхом на своем громовом звере, и вскоре заметил старика на позднем этапе глубинной стадии, который охранял самый большой колодец. Он погладил громового зверя, и тот подлетел к старику. Паря в воздухе, он произнес повелительным тоном: «Пора отдать лучший колодец, старина». Его база культивирования была только на среднем этапе глубинной стадии, ниже, чем у старика. Старик открыл глаза. Выражение его лица изменилось, когда он увидел пять вращающихся громовых шаров на груди молодого человека. В глазах старика вспыхнул гнев, но он встал и подошел к колодцу, стоявшему довольно далеко от него. Однако за все время он не проронил ни слова. Молодой человек ухмыльнулся, посадив своего громового зверя у самого большого колодца. Затем, брезгливо глядя на старика, он сказал: «Разумный выбор. Если три или более из этих колодцев фортуны извергнут энергии молнии, я дам вам одну, иначе здешние богатства не будут иметь к тебе никакого отношения. В конце концов, оно мне понадобится, и моему громовому зверю тоже». Лицо старика, желавшего продлить свою жизнь с помощью этой энергии, помрачнело после этих слов. Нахмурив брови, Цай Лонг смерил молодого человека оценивающим взглядом, объясняя его происхождение Нитяню. Он Мо Цинли, будущий лидер секты Небесного Грома в домене Бесконечного Грома. Если колодцы фортуны, о которых вы говорите, извергнут молнии, вам лучше добровольно отступить, чтобы не обидеть этого парня. Нынешний лидер секты Небесного Грома находится на позднем этапе стадии домена святости. Вам не кажется, что его база культивирования не впечатляет? В его распоряжении находится могущественное магическое сокровище секты Небесного Грома. Тот факт, что он осмеливается вести себя так беспринципно, объясняется тем, что он может демонстрировать боевую доблесть, которая намного превосходит опыт обычного воина глубинной стадии. Иньянэнь презрительно фыркнула. Выражение лица Му Бицун оставалось спокойным, как всегда. С саркастическим смешком Нитянь сказал: «Спасибо за напоминание». У Цай Лонга был смущенный взгляд, когда он увидел отношение Нитяня и девушек. Он мог сказать, что ледяной питон Иньянэнь на восьмом уровне, и что Му Бицун имела демоническое растение, растущее внутри нее. Тем не менее, домен небесных границ был только элементарным доменом, поэтому он, естественно, не считал, что они трое могли фактически бороться против Мо Цинлия из секты Небесного Грома. Прошло несколько часов. Прибыл Ло Хуэй из секты Небесного Колдовства верхом на золотом пауке. Как только он это сделал, Нитянь и девушки обменялись взглядами, и на их лицах появилась слабая улыбка. Выражение лица Лохуэя дрогнуло, когда он заметил ни теня и девушек среди людей, которые прибыли сюда. Глава 833. Властелин всех миров. Глава 833. Лохуэй внезапно остановился на своем золотом пауке. Его взгляд метался между Нитянем и девушками. В его взгляде возросла нерешительность. Нитянь улыбнулся ему, но не сказал ни слова. Му Бицун убил Фанин-Ин в гнездах серебряных жуков, напугав всех собравшихся там учеников секты небесного колдовства. Лохуэй приказал всем покинуть шахты кремниевого серебра и эвакуироваться, что позволило им избежать судьбы Фанин-Ин. В этот момент, однако, рядом с ним не было ни одного ученика секты небесного колдовства и, судя по всему, он только что прошел через жестокую битву и едва выжил. На его золотистых паучьих лапах виднелись тонкие порезы, как будто он тоже получил серьезные повреждения. На одежде Лохуэя были заметны пятна крови. Цай Лонг заметил аномалию и тихо спросил: «Ты его знаешь, этот парень? Один из избранных секты небесного колдовства. Он не из тех, с кем можно ссориться. Мы встречались раньше», — сказал Нитянь спокойным тоном. Цай Лонг нахмурился. «Ты ведь не провоцировал его, правда? Секта небесного колдовства – могущественная секта, а духовный зверь этого парня – золотой паук, знаменитый духовный паразит секты небесного колдовства». Нитянь улыбнулся. «Провоцировать? Что-то вроде того». Услышав эти слова, Цай Лонг и Цай Фэнфу встревожились. Однако, к их удивлению, после секундного колебания, Лохуэй направился прочь от Нитяня и девушек, двигаясь к отдаленному колодцу удачи, где он сел в тишине. За все время он не произнес ни слова. «Кажется, он пострадал», — сказала Иньянань, несколько удивленная. «Этот его золотой паук действительно необычен, и его секта послала сюда довольно большое количество людей. Интересно, кто убил всех остальных и так сильно потрепал его?» Нитянь покачал головой. После того, как Лохуэй ушел, не сказав ни слова, Цай Фэнфу из секты боевого духа спросила со смущенным выражением лица: «Почему он, кажется, боится тебя?» Цай Лонг тоже заметил аномалию. Даже он не был уверен в том, что сможет победить Лохуэя и его золотого паука в бою, и поэтому опасался за него. Тем не менее, казалось, что между Лохуэем, Нитянем и девушками была какая-то история, которая фактически заставила его уйти добровольно. Очевидно, он хотел избежать конфликтов с ними тремя. После минутного размышления, Цай Лонг сказал про себя: «Может, из-за травм?» С самого начала он считал Нитяня и девушек обычными воинами Ци, которые не были особенными. «Этот парень получил травмы», — небрежно сказал Нитянь. «Вполне естественно, что он хочет избежать новых неприятностей. Тебе лучше не провоцировать его, пока он не начнет действовать против тебя. Этот его золотой паук входит в пятерку самых могущественных духовных паразитов в секте небесного колдовства. Этот духовный паразит один может справиться с воином стадии измерения души, так что будь очень осторожен». Нитянь улыбнулся и поблагодарил ее за предупреждение. Вскоре прибыли и другие аутсайдеры, вместе с воинами Ци и духовными зверями. Почти все 49 колодцев фортуны были востребованы. Люди заняли большую часть, за ними следовали аутсайдеры, включая демонов, призраков и одержимых. У древних зверей их было меньше всего. Удивительно, но после их прибытия никаких конфликтов не вспыхнуло. Возможно, это потому, что у колодцев фортуны еще оставались свободные места. Новоприбывшие, похоже, были знакомы с особенностями колодца фортуны и знали, что размер колодцев не имеет значения. К тому времени, когда колодцы активируются, большие уже не будут извергать столько энергии, сколько им нужно. Оставалось только ждать и смотреть. Нитянь все это время занимался культивированием. У него было чувство, что он может прорваться на средний этап мировой стадии. В этот день, когда его сознание бродило внутри второй фрагментарной звездной метки и узнавало все о звездной цепи, древние магические символы, которые записывали звездную цепь, постепенно исчезли. Первая фрагментарная звездная метка содержала три заклинания: звездный удар, звездный скачок и звездопад. Вторая фрагментарная звездная метка несла в себе глубокое знание звездной цепи и звездных душ. Однако по мере того, как исчезали древние магические символы, которые записывали звездную цепь, постепенно появлялись новые магические символы. Новые магические символы, казалось, содержали еще одно тайное заклинание из древнего дворца фрагментарных звезд, но сейчас они были беспорядочно разбросаны. Нитянь должен был сначала проанализировать и перестроить их. Таким образом, он призвал энергию души, чтобы проанализировать беспорядочные магические символы. Однако энергия его души уменьшалась с пугающей скоростью, когда он перестраивал их. В этот момент у колодцев фортуны собралось большое количество аутсайдеров, древних зверей и воинов-ци. Если он хотел вернуть свою энергию души, у него было только одно, к чему он мог обратиться – кристаллы души. Однако, поскольку кристаллы души были чрезвычайно редки и ценны, все живые существа жаждали их. Если бы он достал кристаллы души и начал восстанавливать с помощью них энергию души, он боялся, что это пробудило бы жадность в аутсайдерах, древних животных и, собственно, людьми. Поразмыслив некоторое время, Нитянь в конце концов прекратил работу над второй фрагментарной звездной меткой. Вместо этого он использовал свои звездные души, чтобы направить слабую энергию души от звезд, которые заполнили все небо, медленно восстанавливая свою энергию души. Во время этого процесса доспех драконьего пламени послал ему сообщение. «Мастер, я закончил обработку вашей эссенции крови. Я чувствую, что переродился». Нитянь был взволнован, услышав эту замечательную новость. В любой момент над колодцами фортуны могут вспыхнуть сражения. Это могло произойти после того, как колодец фортуны сотворил бы потоки энергии. Мо Цинли из секты Небесного Грома и несколько других выглядела довольно мощной. Как бы ни был уверен Нитянь, он не думал, что сможет защитить свой колодец от них без внешней помощи. Сообщение доспеха драконьего пламени заставило его осознать, что он сможет использовать эту броню, чтобы снова повысить свою боевую доблесть. Это была отличная новость, особенно с тех пор, как он потерял свою звезду пламени, и у него осталось очень мало духовных инструментов, которые он мог использовать в бою. Затем, через связь души с доспехом, он узнал, что после того, как 10 капель его эссенции крови слились с ядром крови, сморщенное ядро крови снова стало полным энергии. Даже цепи кристаллов родословной, которые были уникальны для огненных драконов, сформировались внутри него, что означало, что доспех драконьего пламени теперь сможет высвободить таланты родословной огненного дракона. Из-за этого мощь брони огненного дракона поднимется на совершенно новый уровень. Броня огненного дракона была сокровищем класса Ченнилинга духа для начала. Теперь, когда он пробудил таланты дракона, у него появилась надежда продвинуться в своем классе и перейти на бессмертный класс. Это знание еще больше взволновало Нитяня. Прошло еще несколько дней, и на все колодцы фортуны претендовали могущественные эксперты разных рас. Однако, по словам Цай Лонга, пройдет еще некоторое время, прежде чем колодцы фортуны снова сотворят потоки энергии. С горьким выражением лица Цай Лонг сказал Нитяню: «Боюсь, на этот раз это будет очень хлопотно. Редко когда было так, чтобы все колодцы фортуны были востребованы в предыдущие разы. Я слышал, что только один раз все 49 колодцев фортуны были разделены между экспертами разных рас». И он продолжил и очень тихо объяснил, что ожесточенные конфликты вспыхнули из-за колодцев фортуны еще до того, как они начали действовать. Более слабые либо отказались от своих колодцев удачи, либо погибли, защищая их. Ледяной свет вспыхнул в прищуренных глазах Нитяня, когда он сказал: «Так что мы должны быть очень осторожны с этого момента. Очень вероятно, что новички попытаются забрать наши колодцы фортуны, верно?» Цай Лонга бросила на него сочувственный взгляд и сказала с горькой улыбкой: «Боюсь, что, скорее всего, они нацелятся на твое состояние. В конце концов, твоя база культивирования – только средний этап мировой стадии». Он повернулся, чтобы посмотреть на Му Бицун. «И ты тоже». Нитянь огляделся и обнаружил, что почти все аутсайдеры, древние звери и воины Ци, которых он мог видеть, были либо на глубинной стадии, либо равны. По сравнению с этими людьми, он и Му Бицун выглядели как два ягненка, ожидающих заклания. Несколько часов спустя группа людей прибыла к колодцам. Перед ними был энергичный молодой воин Ци, одетый в одежду секты земного духа. Он был невысок, но очень крепок. Позади него было несколько учеников секты земного духа, которые были никем иным, как воинами Ци, которых Нитянь встретил в разрушенном городе каменных големов. Глаза человека, которого Инь-Янынь ранее ранила, загорелись, как только он увидел Нитяня и девушек. Выражение лица Цай Лонг дрогнуло, когда он не смог удержаться, чтобы не воскликнуть Цуй Цзи. Затем он искоса взглянул на Нитяня и девушек. Его глаза наполнились беспокойством, когда он вздохнул. «Беда пришла за вами. Он будущий глава секты земного духа. Он был на середине глубинной стадии, прежде чем вступить на поле битвы. Он, должно быть, получил решающее просветление от наследия лорда гравитации и успешно прорвался на поздний этап глубинной стадии. Даже если секта земного духа не так сильна, как моя, секта боевого духа, Цуй Цзи, их будущий лидер». Цай Лонг покачал головой с сочувственным выражением лица, как будто он хотел помочь, но не мог этого сделать. Цай Финфу размышляла в тишине в течение нескольких секунд, прежде чем сказать: «Я думаю, вам лучше покинуть это место сейчас. Даже мы не ожидали, что Цуй Цзи получит такое огромное просветление в том месте, где погиб лорд гравитации. Мы думали, что они застрянут там, и у них не будет времени, чтобы прийти к колодцам фортуны. С тех пор, как он вошел на поздний этап глубинной стадии, если он получит здесь удачу, которая углубит его понимание земной энергии, его база культивирования может подвергнуться другому серьезному росту. Он может даже перейти на стадию измерения души». В этот момент человек, которого ранила Иньянань, поднял руку и указал на Нитяня и девушек. «Это те трое, о которых я вам говорил, будущий лидер». Цуй Цзи, невысокий, но очень сильный, улыбнулся, направляя духовный инструмент к ним. «Цай Лонг, теперь, когда я здесь, вы больше не вмешиваться в наши дела, верно?» — холодно спросил Цуй Цзи. Цай Лонг слабо вздохнул, но ничего не сказал. Цуй Цзи кивнул. «Хорошо, учитывая, что мы все из домена небесного происхождения, я отпущу вас, если вы больше не будете вмешиваться». С этими словами он бросил свирепый взгляд на Нитяня и девушек, закричав: «Сюда, сейчас же!» Глава 834. Властелин всех миров, глава 834. То, что происходило с Нитянем, вскоре привлекло внимание остальных. Теперь каждый из 49 колодцев фортуны охраняли люди, аутсайдеры или древние животные. Половина из них очнулась от культивирования и посмотрела в сторону Нитяня с безразличным выражением. Другая половина даже не открыла глаза, но все еще сосредоточилось на своем развитии. Взрывной рев Цуй Цзи усилил гравитационное поле вокруг него. «Цуй Цзи», слабо вздохнув, сказала Цай Лонг: «Если они готовы расстаться со своими колодцами фортуны, ты сделаешь мне одолжение и отпустишь их?» Секта земного духа брала числом, и Цуй Цзи только что получила важное просветление и перешел на поздний этап глубинной стадии. Цай Лонг не думал, что у Нитяня и девушек будет шанс сразиться с ними. Цуй Цзи должен был преследовать, чтобы получить просветление колодца фортуны. Поэтому он надеялся, что немного надавит на Цуй Цзи своим статусом в секте боевого духа, чтобы он позволил Нитяню и девушкам уйти после того, как заберет их колодцы удачи. Цуй Цзи охолодел и сказал: «Я говорил тебе держаться подальше от этого, Цай Лонг. В отличие от Тао Шувэня, ни ты, ни твоя сестра не занимаете первого места среди избранных твоей секты. Если бы Тао Шувэнь был здесь и попросил меня об одолжении, я мог бы отпустить их, но это не ты». Лицо Цай Лонга омрачилось. Его младшая сестра Цай Финфу холодно хмыкнула. Хотя секта земного духа не была столь могущественной, как секта боевого духа, Цуй Цзи был официальным будущим лидером секты. Статусы Цай Лонга и его сестры не могли посоревноваться с ним. Другие ученики секты земного духа могли опасаться пару брат-сестра, но Цуй Цзи был исключением. Как раз в тот момент, когда Цай Фэнфу собирался наброситься на него, Цай Лонг покачал головой, давая ей знак не действовать опрометчиво. Затем он пристально посмотрел на Нитяня и девушек извиняющимся взглядом и сказал: «Простите, как бы сильно мы не хотели помочь вам, мы не можем». Видя, что секта земного духа собирается выступить против Нитяня и девушек, некоторые из зрителей были безразличны, в то время как другие выглядели глубоко заинтригованными. Однако никто из них не думал, что Нитянь и девушки победят. Все они верили, что секта земного духа мгновенно сокрушит их. Только у одного из собравшихся здесь людей было странное выражение лица. Этим человеком был Ло Хуэй из секты небесного колдовства. Прищурившись, он издали посмотрел на властного Цуй Цзи и сказал про себя: «Уще один самодовольный болван». Он лично участвовал в битве с группой Нитяня. Среди них троих, Нитянь был тем, о ком он знал меньше всего. Однако это не давало ему повода недооценивать их. Даже несмотря на то, что Цуй Цзи был на позднем этапе глубинной стадии, он верил, что сможет противостоять ему или даже победить его в битве с помощью своего золотого паука. Однако он был гораздо менее уверен, когда дело касалось Иньянань, у которой был ледяной питон восьмого уровня, или мубицун, внутри которой проросло демоническое растение. Именно по этой причине он внутренне наслаждался, наблюдая, как Цуй Цзи обращается с ними в такой властной манере. Надоели. С этими словами Иньянань поднялась на ноги и приготовилась атаковать. Однако мубицун внезапно сказала: «В прошлый раз вы обвинили меня в том, что я не иду на все, так почему бы вам не позволить мне справиться с этой маленькой проблемой?» Услышав эти слова, Иньянань и Нитянь, которые планировали начать атаку, замерли. Корень черного демонического растения метнулся к самодовольному Цуй Цзи, как черные щупальца чудовища. Темно-синий духовный инструмент полета, на котором стоял Цуй Цзи, был около 6 метров в длину и 3 в ширину. Похоже, он был выкован из какого-то редкого металла. Однако, как только огромный черный корень хлестнул его, он разлетелся на куски, как будто был сделан из бумаги. Разорвав духовный инструмент полета в клочья, толстый корень попытался обернуться вокруг Цуй Цзи. Стоя на различных духовных инструментах полета, другие ученики секты земного духа ахнули от шока. Будущий лидер. Они прекрасно знали, насколько опасны болота. Видя, что духовный инструмент полета Цуй Цзи так легко разрушился, они боялись, что он упадет и его поглотит болото. Все ученики пытались поймать его. Выражение лица Цуй Цзи дрогнуло, когда он увидел огромный черный корень, идущий за ним, куда бы он ни пошел. В его сердце поднялся страх. Он призвал кусок желтого, как земля, камня и со всей силы швырнул его в черный корень. Скала, которая, казалось, содержала богатую земную энергию, изменила усиленное гравитационное поле вокруг него. В следующее мгновение гравитация вокруг него полностью исчезла. Стремительно падающее тело Цуй Цзи начало легко парить в воздухе, как перышко. Не приспособленный к внезапной смене гравитации, толстый черный корень бесконтрольно взмыл в небо прямо перед тем, как коснуться Цуй Цзи. Будущий лидер. Несколько других учеников секты земного духа воспользовались этой возможностью, чтобы поймать его. Только поймав Цуй Цзи, они вздохнули с облегчением. Адаптировавшийся к изменению гравитации, черный корень снова нырнул в сторону Цуй Цзи. Один из духовных инструментов полета был сбит корнем. Два ученика секты земного духа, казалось, не были подвержены изменению гравитации, так как они упали прямо в болото. Один из них был мужчиной, которого ранее ранила Иньянань, и они пришли, чтобы отомстить Цуй Цзи. Как только они оба коснулись грязи, они бешено забились в агонии и жалобно закричали, словно ягнята, которых забивают. Однако чем больше они боролись, тем быстрее погружались в грязь, как будто болото превратилось в пожирающее людей чудовище, которое открыло свою большую пасть и медленно проглотило учеников секты земного духа. Вскоре они полностью исчезли в грязи. Нитянь ощущал своим сознанием души и не мог обнаружить малейшую ауру плоти из-под грязи. Он вдохнул холодный воздух и застыл в ужасе, не отрывая глаз от грязной земли. Претенденты на все богатства широко раскрыли глаза и смотрели, как двух учеников пожирает болото. Выражение их лиц менялось, независимо от того, были ли они людьми, аутсайдерами или древними животными. Все они слышали ужасные истории об этом болоте, где находились колодцы фортуны. Однако большинство из них были здесь впервые и никогда раньше не видели, как болото пожирают людей. Теперь они сами убедились, что болото действительно смертельно опасно, как и обещали слухи. С непостижимым выражением злости в глазах, Мубицун манипулировала корнем черного демонического цветка, чтобы атаковать снова. Два других духовных инструмента полета были разорваны на куски, и ученики отчаянно вопили, пытаясь убежать. Хлопающий корень послал одного из них в сторону Мо Цинлия из секты Небесного Грома, как луч света. Прямо перед тем, как он влетел в Мо Цинлия, мужчина крикнул с обнадеживающей улыбкой: «Позвольте остановиться на минуту». Очевидно, что он надеялся занять прочную позицию за счет колодца Мо Цинлия. Мо Цинли злобно оскалился и сказал: «Это моя территория, больше никому нельзя». Без его помощи его громовой зверь издал пронзительный вопль, и бесчисленные переплетающиеся молнии обожгли ученика секты земного духа, убив его раньше болота. Однако другим ученикам секты земного духа, у которых также был разрушен духовный инструмент полета, повезло не больше. Один за другим они падали в болото, и в мгновение ока их пожирала грязь. Будущий лидер. Оставшиеся ученики секты земного духа плакали, наблюдая, как толстый черный корень убивает их друзей. Только в этот момент они поняли, что попали в беду. Неудивительно, что она осмеливается искать счастье здесь, когда она всего лишь на мировой стадии. Тихо пробормотал кто-то. Цай Лонг и его сестра уставились на Му Бицун в замешательстве. Только в этот момент они поняли, что ни Тя, ни девушки не были бы в опасности в полуразрушенном городе каменных големов, даже если бы они не вступились за них. Вместо этого в опасности оказались бы ученики секты земного духа. Му Бицун была только на позднем этапе мировой стадии, но сила, которую она продемонстрировала, уже шокировала. Даже воин позднего этапа глубинной стадии Цуй Цзи казался несколько нерешительным после смерти горстки учеников секты земного духа. Несколько секунд спустя, увидев, что толстый черный корень все еще ищет цели в воздухе, как щупальце ужасного монстра, он, наконец, закричал: «Отступаем!». Затем, оставшиеся духовные инструменты полета секты земного духа поспешно улетели от Му Бицун, избегая зоны атаки демонического черного корня. Пройдя метров 100 между ними и корнем, они обнаружили, что он больше не гонится за ними, давая им возможность отдышаться. «Откуда ты?» — крикнул Цуй Цзи издалека. Му Бицун холодно хмыкнула. Демонический корень, похожий на огромный хлыст, быстро сжался в ее ладони. Она даже не удостоила Цуй Цзи еще одним взглядом. Сидя у колодца фортуны, демон прошептал другому демону. Странный взгляд блеснул в его фиолетовых зрачках. «Этот черный корень, кажется, является корнем особого вида цветка из наших измерений. Похоже, ты прав», — сказал другой демон, выглядя довольно встревоженным. «Но это еще более странно. Эта женщина явно человек. Как это возможно, что у нее внутри растет такой легендарный цветок? И там, кажется, больше, чем один. Даже для людей эти легендарные цветы чрезвычайно ценны. Эти цветы, к тому же, обладают выдающимся интеллектом». С очень мрачным выражением лица первый демон сказал: «Но если это действительно тот легендарный цветок внутри той женщины, тогда нам лучше не пересекаться с ней. Взрослая она или нет, мы с этим не справимся». «Да, ты прав». Глава 835. Властелин всех миров. Глава 835. Ученики секты земного духа улетели на своем духовном инструменте полета, установили значительное расстояние между ними и Му Бицун. Цуй Цзи был в еще большей ярости после того, как Му Бицун полностью проигнорировал его крики. Однако, как бы он ни был взбешен, он не осмеливался приблизиться к ней снова. Смертоносный корень, который мог в любой момент вырваться из ладони Му Бицун, делал его очень неуверенным. Те, с кем он пришел, также были поражены силой Му Бицун. Хотя она просто стояла и ничего не делала, никто из них не осмеливался предпринять какие-либо опрометчивые действия. Также в этот момент они начали подозревать, что ни Тя, ни Инь-Янынь также имели какую-то мощную поддержку, которая позволила бы им продемонстрировать силу, которая намного превосходила их фактические базы культивирования. От этой мысли им стало еще тревожнее. Теперь их духовные инструменты полета стояли на якоре далеко от того места, где располагались 49 колодцев фортуны. С печальным лицом один из учеников секты земного духа вопросительно посмотрел на Цуй Цзи. «Будущий лидер», нахмурив брови, Цуй Цзи сказала: «Я знаю, что мы потеряли много людей, но нам нужно набраться терпения. Я еще не до конца понимаю ее силу. Ей придется сражаться и с другими за свое состояние. Мы должны быть умными и ждать идеальной возможности отомстить ей». Ученики секты земного духа могли только согласиться с ним. Так же, как это, потенциально ожесточенная битва между ними и Му Бицун закончилась победой Му Бицун. Воины Ци, аутсайдеры и древние животные, которые обратили внимание на эту битву, затем положили свои глаза на Му Бицун, так как теперь они рассматривали ее как сильного противника. Оправившись от изумления, Цай Лонг бросил на Му Бицун сложный взгляд и сказал: «Я не знал, что ты на самом деле такой хороший боец, мы даже не думали. Так что, судя по всему, ты была бы в безопасности в этом полуразрушенном городе, даже если бы мы не вступились за вас». Му Бицун села, ничего не сказав. Инь-Янынь слабо улыбнулась. «Хорошая работа». Му Бицун слабо фыркнула. Ни один из них не ответил Цай Лонгу. Цай Лонг предпочел держаться в стороне, когда Цуй Цзи, будущий глава секты земного духа, решил свести с ними счеты. Поскольку они познакомились совсем недавно, и он прекрасно знал, что не сможет победить Цуй Цзи в бою, это был мудрый шаг. Тем не менее, Инь-Янынь и Му Бицун пока не могли простить его. Нитянь, однако, улыбнулся, как будто не находил это непростительным. «Несмотря ни на что, мы благодарны вам за то, что вы рассказали нам о колодцах Фортуны и привезли нас сюда. Выглядя довольно неловко, Цай Лонг сказал: «Жаль, что я не помог вам». Нитянь махнул рукой, показывая ему не обременять себя этим. «Все в порядке. Если наши колодцы Фортуны извергнут ту силу, которая нужна вам, а ваши – ту, которая нужна нам, мы все равно сможем обменяться». «Спасибо», – сказал Цай Лонг. Он и его сестра не могли сравниться силой с учениками Цуи Цзи и секты Земного Духа, но Му Бицун в одиночку внушала благоговейный страх всей секте Земного Духа. Если бы их колодцы Фортуны извергли энергию пламени, древесную энергию или энергию мороза, то Нитянь и девушки получили бы то, что им нужно. Тот факт, что Нитянь был готов торговать с ними, доказывал, что он простил их с сестрой бездействие перед Цуи Цзи. Видя, что ученики секты Земного Духа держались на значительном расстоянии от них, Нитянь и девушки возобновили культивирование. Однако они не успели долго практиковаться в тишине, как что-то снова их прервало. Все больше людей и аутсайдеров пребывали толпами. Они все разместили свои духовные инструменты полета над колодцами Фортуны, где они быстро огляделись, а затем быстро определили, что Нитяню и Му Бицун легче всего будет угрожать. Сидя неподвижно, Иньянэнь сказала: «Почему бы вам не позаботиться и о них?» Му Бицун не ответила. Однако, как только эти люди набросились на нее со злобными выражениями лица, она выпустила корень черного демонического цветка и начала резню. Когда один духовный инструмент полета за другим взрывался, воины и демоны также были сбиты толстым корнем, падая в болото, где они быстро исчезали. Постепенно в глазах Му Бицун появилось нетерпение. Поскольку и она, и Нитянь были на мировой стадии, было естественно, что те, кто пришел за колодцами Фортуны, нацелились на них двоих. Между тем, она не могла постоянно выставлять на показ огромный черный корень, чтобы отпугнуть вновь прибывших. Нитянь понял ее дилемму, и поэтому предложил: «В следующий раз, когда ты убьешь их, ты можешь оставить их трупы вокруг себя, вместо того, чтобы позволить им падать в болото. Таким образом, новички увидят вокруг тебя трупы и поймут, что с тобой лучше не связываться». Глаза Му Бицун загорелись. Хорошая мысль. Она сделала так, как предложил Нитянь. По мере того, как все новые люди приближались к ней со злыми намерениями, она сначала убивала их корнем черного демонического цветка, а затем хватала и помещала их тела вокруг своего колодца. Вскоре она была окружена трупами воинов глубинной стадии демонов шестого уровня. После этого, когда прибудут новые воины и аутсайдеры, они увидят груды трупов и быстро откажутся от мысли напасть. Тем временем, Нитянь обнаружил, что сам справляется с бесконечным потоком новичков, и поэтому принял простой метод. Он вызвал костяного демона крови. Костяной демон крови был настолько велик, что почти полностью скрывал его. Многие люди, которые охраняли свои собственные колодцы Фортуны, бросали на него шокированные взгляды. Даже несмотря на то, что Перксон поглотил часть его энергии смерти этим мощным мечом, костяной демон крови все еще обладал силой воина стадии измерения души. Добавив к этому ошеломляющее визуальное воздействие, каждый новичок, взглянув на него издалека, будет напуган. Мое предположение было верным. Наблюдая за костяным демоном крови, выражение лица Цай Лонга стало еще более горьким, когда он понял, что с Нитянем было так же трудно иметь дело, как и с Му Бицун. Несмотря на то, что база культивирования Иньянэнь была выше, чем у Нитяня и Му Бицун, она еще не вызывала своего ледяного питона восьмого уровня. Выражение лица Цай Лонга и его сестры было таким же благоговейным, как когда они смотрели на них двоих. Они предполагали, что ее сила также намного превысит ее базу культивирования. Увидев внушающего благоговейный трепет костяного демона крови и трупы вокруг Му Бицун, ни один воин больше не осмеливался приблизиться к ним. Они делали крюк, чтобы не задеть их. Даже Цай Лонг и Цай Фэн Фу выиграли от этого. Многие полагали, что, поскольку они оставались с Нитянем и Му Бицун, они также должны быть очень сильными. Теперь, когда район, где они собрались, был свободен от сражений, в других районах началась серия сражений. Могущественные воины выбирали тех, кого считали недостойными себя, и пытались прогнать их. Иногда новоприбывшие отгоняли или убивали первоначальных хозяев, в то время как в другое время они недооценивали своего противника и находили погибель. Дни шли, и некоторые колодцы Фортуны переходили из рук в руки. Ожесточенные сражения происходили каждый день, и люди гибли постоянно. Некоторые из новоприбывших начинали атаковать по прибытии, в то время как другие кружили и ждали возможности. Некоторые из последних людей казались ни тенью непостижимыми. «Никогда еще так много людей не приходило искать счастья у колодцев фортуны», — сказал Цай Лонг с глубоким беспокойством. Прошел еще один день. Нитянь, который культивировал все это время, резко открыл глаза. Нахмурив брови, он оглядел грязь. В этот момент в грязи начали появляться мутные серо-черные пузыри, как будто она начала кипеть. В то же время из глубин земли начало подниматься толчки. Они начинали очень тонко, но быстро становились сильнее. Многие заметили аномалию и очнулись от культивирования. Даже те, кто был вовлечен в ожесточенную борьбу, на мгновение прекратили борьбу. Все переводили взгляд с колодцев фортуны на окружавшую их грязь. Ожидание и возбуждение быстро нарастали в их глазах. Мо Цинли из секты Небесного Грома улыбнулся, вскочил на ноги и нетерпеливо сказал: «Наконец-то пришло время». Цай Лонг и его сестра тоже рванули к колодцам. Они посмотрели вниз и сказали с волнением и беспокойством: «Колодцы фортуны активируются». Глава 836. Властелин всех миров. Глава 836. Нитянь огляделся и обнаружил, что все те, кто охранял свои собственные колодцы фортуны, очнулись от культивирования. Они все поднялись на ноги и посмотрели в жерло колодцев. По мере того, как земля сотрясалась все сильнее и пузыри продолжали подниматься в грязи, слабый дым постепенно заполнял болото. Вокруг колодцев фортуны начали кружить духовные инструменты полета, которые первоначально были пришвартованы в окрестностях. Судя по всему, ожесточенные бои могли вспыхнуть в любой момент. Хаймэм В. отдаленном месте старик, который практиковал энергию молнии и собирался достичь конца своей жизни, был ошеломлен, когда он смотрел на колодец фортуны, который он охранял. Струйки алого дыма можно было постепенно поднимались от из колодца. Аура пламени постепенно нарастала внутри колодца, когда толстый столб яростного пламени внезапно вырвался из него. Маленькие красные молнии скользили в столбе алого пламени, и это было захватывающее зрелище. Нитянь, который практиковал энергию пламени, бросил взгляд на столб пламени издалека, и его лицо дрогнуло. В то же время доспех драконьего пламени послал ему сообщение: «Этот колодец извергает пламя, содержащее эссенцию небесного пламени, хозяин. Это не только поможет мне пробудить мои таланты и обновить родословную, но и очень поможет тебе».